«Мисс Дакас, да, доброе утро», — говорит Арчи Гудвин. «Мне может понадобиться миссис Браннер. Я хочу узнать, когда можно будет ее застать». Она ответила, что миссис Браннер должна быть в конторе от 3 до 5:30. Я поблагодарил и сказал, что позвоню, если у меня возникнет необходимость. Итак, Сара Дакас на службе. Придется пойти на риск встретиться с уборщицей. Я сказал Фрицу, что иду звонить по телефону. Отправился в прихожую, взял шляпу и пальто. И на 9-й авеню поймал такси. Ключ миссис Олдхаус от парадного подъезда дома 63 по Арбор-стрит был еще у меня. Так что до дверей в квартиру Сары Дакас я был чист. Здесь я достал свою коллекцию ключей. Дважды постучав и дважды нажав кнопку звонка, и услышав, как он безответно дребезжал в квартире, я попробовал первый ключ. 4-й легко и свободно отпер замок. Я натянул перчатки, повернул ручку, перешагнул через порог, нарушив законы штата Нью-Йорк, и закрыл за собой дверь. Расположение комнат было точно такое же, как и в квартире наверху, только меблировка иная. Коврики там и сям вместо большого ковра, кушетка поменьше, с разбросанными на ней подушками. Отсутствовали письменный стол и пишущая машинка. Меньше стульев. Раза в 4 меньше книг. Всего 5 маленьких картинок на стенах, которые бесстыдный возлюбленный мог бы счесть старомодными. Занавеси были задернуты, и я включил свет. Положил пальто и шляпу на кушетку и открыл стенной шкаф. В любую минуту могла появиться уборщица, а у меня не было ни малейшего представления, что я ищу и вообще найду ли что-нибудь. Я попросту мечтал обнаружить хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь, независимо от того, что произойдет вечером в четверг. Желание отблагодарить Кремера за молоко владело мной. Я потратил всего 10 минут на беглый осмотр гостиной, 2 стенных шкафов и затем перешел в спальню. Я едва не прозевал это. Стенной шкаф в спальне был переполнен. Платья на вешалках, обувь, чемоданы, картонки и коробки для шляп стояли и лежали на 2 полках. Мешок и 2 чемодана были набиты летними платьями. Шляпные коробки я пропустил. Я готов был отдать половину месячного жалования, чтобы знать, приходит ли уборщица по следам. Через 10 минут, рассматривая пачку фотографий, я сообразил, что это глупо пропускать шляпные коробки и тратить время на фотографии, которые вряд ли дадут мне что-нибудь новое. Поэтому я забрался на стул, придвинул его к стенному шкафу и спустил коробки вниз. Их было 3. В первой находилось несколько так называемых шляп и 2 бикини. Во второй была 1 большая с широкими полями шляпа. Я вытащил ее и на дне коробки увидел револьвер. Я остолбенело глазел на него несколько секунд, затем вынул и осмотрел. Это был Смит и Вессон 38-го калибра. И в барабане находился 1 стреляный патрон и 5 нестреляных. Я взял револьвер в руку. Можно было поставить 100 против 1, что это тот самый револьвер, на который у Элдхауза было разрешение, и что из него вылетела пуля, которая прошла сквозь его сердце, и именно Сара Дакас нажала на курок. Но к черту предположение. Вопрос заключался в том, что мне с ним делать. Если я возьму револьвер, он не сможет явиться уликой против убийцы, так как я заполучил его незаконным путем. Если оставить его на месте и позвонить Кремеру из автомата, чтобы он получил ордер на обыск квартиры Сары Дакас, револьвером завладеют полицейские. Если же в течение 36 часов об этом станет известно в ФБР, что не исключено, то предстоящему представлению в четверг вечером капут.